Андрей Ткачев. Князь-шаман. Книга 11. Глава 1. Первого удара не хватило Павлу, чтобы понять, что здесь что-то не так. Но после того, как я показательно останавливал тростью каждую его атаку кулаком, даже до тупого дойдет, что так просто меня нахрапом не взять. Первая же атака Наумова провалилась, и он стремительно отскочил от меня, потирая костяшки своих пальцев. «Что-то ты все же можешь», — с вызовом посмотрел он на меня. «А без своей палки справишься?» «А разве это оружие?» — показательно удивленно посмотрел я на него. «На этой арене же разрешено использовать магию. Почему я не могу использовать обычную трость, чтобы мне было удобнее ходить по рингу?» По его лицу легко читается, что он быстро понимает, что я просто издеваюсь над ним. И Павел вновь срывается в стремительной атаке в попытке оттеснить меня в сторону. Да и забавно выглядел бы Наумов со стороны зрителей, если бы боялся какой-то трости. Тем более в ней никто из ныне живущих одаренных не смог бы определить артефакт. Слишком иные принципы построения этих структур. Так что даже как артефакт, моя трость не попадала под официальные запреты сражений в этом месте. Поэтому мы продолжали наше противостояние. Нельзя было сказать, что наследник рода охотников был слаб. Наоборот, его сил было вполне достаточно, чтобы доставить мне множество проблем. Вот только он слишком привык к тому, что все сдаются под его напором уже в первые мгновения. Верно. Зачем затягивать бой, если ты можешь с первых секунд подавить любое сопротивление и тем самым гарантировать себе победу? Тут Павел тоже действовал, как привык, и с каждым мгновением лишь усиливал напор. К его сожалению, я был не один, и Мэдзи прекрасно читал все его движения, которые, по сути, не являлись чем-то выдающимся. Хорошая база, помноженная на силу и ловкость, взращенные с раннего детства, да еще и усиленные влиянием духа. Но часто этого бывает недостаточно, чтобы победить. На самом деле, парню, решившему меня втоптать в ринг на собственной территории, не хватало опыта. Всего-то пара сотен лет, и, возможно, он мог бы доставить куда больше проблем, но люди столько не живут, а вот духи — вполне. Самое сложное было в том, что мне нельзя использовать трость как меч, пусть Мэдзи так и порывался это сделать. Нет, стоит мне ее использовать как оружие, то отговорки уже не помогут, и придется ее откидывать в сторону в лучшем случае. В худшем, Павел может за это зацепиться и признать бой несостоявшимся, ведь я нарушил правила. Хотя говорить о правилах здесь не приходилось, и тем не менее, зачем мне лишние проблемы? Так что бой велся пусть и с ограничениями, но на моих условиях. Правда, Павел наверняка так не думал, но мне было не до его мыслей. «Наконец-то еще один интересный соперник!» — радостно смеялся Мэдзи. Пусть поначалу Наумов не показывал ничего интересного, и тем не менее он был наследником рода, который возвел охоту в ранг абсолюта для себя. Да, конечно, они сильнее всего именно в поиске и выслеживании добычи, но ведь этот род больше всего ценит ловлю добычи, а иногда ею может быть и человек. Вряд ли они когда-нибудь официально это признают, но уж очень я сомневаюсь, что таких заказов им вообще никогда не поступало, и что глава рода не обучает новое поколение своего рода таким вещам. Конечно, они уделяют этому меньше времени, ведь монстры-аномалии представляют наибольший интерес, но тем не менее. Вот и Павел, не сумев со мной справиться, сразу стал наконец-то подключать голову и изучать то, как я действую. Он специально вынуждал меня больше атаковать его, чтобы раскрыть мои движения. Но я и Мэдзи прекрасно читали его намерения, так что это было даже в некоторой степени забавно. Еще пара минут боя с обменом ударов, и Наумов решается на более активные действия. Он вновь заставляет меня нападать на него, когда сам намеревается разрушить мою связку движений и вторгнуться в образовавшиеся бреши обороны. Он уводит удар сверху, чтобы сразу отскочить от связки ударов по нижнему этажу, и вот когда я должен был напасть на его правую руку, парень резко разворачивается и играючи обходит меня, чтобы оказаться сбоку. На его лице появляется торжествующая улыбка, а кулак непроизвольно наполняется духовной энергией, что еще больше усилит сам удар. Попадешь под такой, и меня гарантированно вынесет с ринга. «Не так быстро», — говорим я и Мэдзи, одновременно выставляя на его пути свой кулак. Глухой звук удара, так что от нас во все стороны устремляется волна воздуха. Это не является магической атакой, и поэтому барьер на ринг спокойно ее пропускает. Пусть и слегка глушит. Но все равно в зале раздаются удивленные возгласы. Часть и вовсе была возмущена тем, что их платья вдруг поднялись непозволительно высоко, и теперь они попали в неловкое положение. Но нам, разумеется, было на это плевать. Как и плевать было тем, кто внимательно следил за нашим боем. С учетом того, как часто выступал здесь Павел, и что многие хорошо знали его как сильного бойца, они должны были оценить то, что я остановил его удар. А, впрочем, плевать. Первого успешного удара моему противнику по рингу явно было недостаточно, чтобы воспринять это всерьез. Он продолжает атаковать меня, но я уже меняю схему своих движений, и это заставляет Павла ошибаться. Конечно, неплохо, что он изучает, как двигается противник, но, опять же, слишком полагаться на это тоже не стоит. Мэдзи обучал меня все это время, что мы вместе, и пусть весь его накопленный опыт я не мог осознать, но, тем не менее, мне этого не требовалось. Во время нашего слияния мы были едины и просто действовали как один человек. Я понимал, что и как он делает, и просто позволял телу совершать эти движения. К этому моменту мой организм был достаточно подготовлен к тому, чтобы выполнять все, что хотел от меня Мэдзи. Да и сам полуворон прекрасно изучил мои возможности и ограничения и учитывал их во время наших сражений. Уже давно прошел тот этап, когда я получал травму только из-за того, что он излишне спешил достать противника. И в итоге это разрушало вообще все. Сейчас мы действовали как один человек. И это позволяло мне не только подлавливать Павла на резком изменении движений, уже изученных им связок, но и вовсе переходить на другой стиль. Как-никак, Мэдзи не только стремился сразиться с сильным противником, но и перенять от него все, что он мог ему дать. Благодаря этому мой дух знал сотни различных стилей и мог их свободно использовать в самых разнообразных условиях. Справиться с подобным просто невозможно, особенно такому человеку, как мой противник. Более того, Мэдзи уже предлагал нам быстро закончить бой, так как видел, как нам следует поступить, чтобы Павел сдался. Но я просто не хотел его заканчивать так быстро. Нет, Наумов явно хотел, если и не унизить меня, то показать мне мое место. У этого рода слишком сильна повернутость на личной силе. И если я не докажу ему сейчас, что во всем превосхожу его, то в дальнейшем, когда этот парень станет главой рода, у нас могут возникнуть с ними проблемы. Может, конечно, нынешний глава более адекватный, тут ничего сказать я не могу, так как толком с ним не сталкивался. Но это дело пусть и будущего, но и откладывать его в сторону просто нельзя. К тому же мой брат не являлся таким уж сильным бойцом ближнего боя, чтобы, оказавшись на моем месте, он гарантированно победил. Из-за этого именно мне надо взять удар на себя и показать, что Павлу необходимо считаться с моим родом. Все просто. Кто силен, тот и прав. Только и всего. Из-за этого я продолжал демонстрировать Наумову новые связки ударов, и как только он думал, что их изучил, и появляется возможность, чтобы нанести по мне ответный удар, как я ему в весьма жесткой манере отвечал. При этом я не чурался отвечать ударом на удар, и если раньше его усиленные духовные энергии кулаки не знали проблем, то теперь они встретились ровно с такими же ударами. Так что эффекта от них не было от слова совсем, и постепенно все это бесило Наумова. И пусть до использования магии он не дошел, так как сам обозначил это сражение с приоритетом на ближний бой, но чем Павел сильнее злился, тем больше ворочался дух за его спиной. пока он еще удерживал контроль, но чем больше проходило времени, тем более недовольным выглядел волк. Да, он спал, но спал чутко, как и положено хищнику. И, похоже, его уже стали раздражать эмоции своего носителя, которые пробивались сквозь сон. Да и Наумов продолжал тянуть из него духовную энергию для своих ударов, а это тоже могло быть весьма неприятным для духа. Именно этого я на самом деле и добивался во время нашего боя. Я хотел увидеть, на что способен наследник союзного рода, тот, кого обучали взаимодействовать с духом с самого начала, тот, кто должен уметь раскрывать максимальный потенциал от этой связи. «Ну уже, покажи мне, на что ты способен». Я сменил тактику, и вместо того, чтобы продолжать наносить не слишком опасные удары и больше обороняться, перешел в более активное наступление. Мэдзи прекрасно понимал мои помыслы и помогал мне направить удары так, чтобы внешне они выглядели не слишком серьезными, но, тем не менее, причиняли ощутимую боль противнику. Даже мне в такие моменты было интересно, с кем же доводилось встречаться полуворону, чтобы изучить подобное. И более того, научиться применять самому так, чтобы не допускать и малейших ошибок. Этот опыт сражений, он даже отчасти пугал, но Мэдзи был силен только в этом направлении, да и был верен мне. Все это означало лишь одно. Надо просто, как и дух, наслаждаться сильным противником, который позволяет нам раскрыть максимум своего потенциала и показать всем, насколько мы сильны на самом деле. И плевать, что настоящую сложность боя поймут лишь единицы из наблюдающих. Главное, что это понимаем я и Мэдзи, а другого нам и не надо. Каждый удар, каждая пропущенная атака заставляли тело Павла ныть от боли. Тем не менее, Наумов не собирался отступать. И он лишь все сильнее скалился в ответ и уже практически рычал. Нет, показывать, что ему больно, мой противник не собирался. И тем не менее, его духовный волк постепенно отбрасывал сонное состояние и, наконец-то, обратил внимание на происходящее. Всего мгновение для оценки ситуации, и вот духовная энергия в теле Наумова пришла в более активное движение. Все раны на его теле стали затягиваться, а сам он стал двигаться быстрее. Его удары стали в разы сильнее, и тем не менее, этого еще было мало, чтобы добраться до меня. Это осознание наконец-то пришло в голову Наумова, так как он посмотрел на меня глазами полными ярости, и они в одно мгновение изменились, став по-настоящему зверинами. «Ну, наконец-то!» — довольно улыбнулся я, жестом показывая, чтобы он нападал.